Глава 13. Рынки факторов производства. Страница с 363 по 398. До сих пор мы сосредоточивали внимание на рынках готовой продукции, то есть рынков товаров и услуг, которые фирмы продают, а потребители покупают. В данной главе мы рассмотрим рынки факторов производства, рынки рабочей силы, сырья и других производственных ресурсов. Многое здесь будет вам знакомо, так как те же условия, которые формируют предложение и спрос на рынках готовой продукции, влияют и на рынки факторов производства. Мы видели, что рынки готовой продукции могут значительно отличаться по своей структуре. Некоторые рынки совершенно или почти совершенно конкурентны, тогда как на других рынках производители обладают рыночной властью. Такая же картина и на рынках факторов производства. Мы рассмотрим три различных структуры рынка факторов производства. Первое. Совершенно конкурентные рынки факторов производства. Второе. Рынки, на которых покупатели факторов производства обладают монопсонической властью. Третье. Рынки, где продавцы факторов производства имеют монопольную власть. Мы также приведем примеры, в которых равновесие на рынках факторов производства зависит от того, какой рыночной властью обладают фирмы на рынках готовой продукции.